Глава 4. Настоящее время. Вика. «Простите, но в рамках нашей больницы такие операции не делаются». Как гром среди ясного неба прозвучали для меня слова хирурга. Я даже не могла вспомнить, как его зовут. «Как же быть? Делайте же что-то! Он же умрет!» «Не кричите, гражданочка!» — рявкнул второй доктор, расположившись за рабочим столом. Главврач, наверное. «Вы не на базаре». Строгий голос тучного врача вызвал у меня лишь раздражение. «Какие нравоучения? У меня ребенок умирает!» «Вы врачи! Вы должны его лечить!» «Мы можем лишь отправить вас в другую больницу», пожал плечами, улыбаясь этот нахал. «Вы вот так просто меня отошьете? А как я должна его отвезти? Скорую вы мне хотя бы выделите?» Хотя я готова была хоть на руках нести, лишь бы спасти. Я не могла поверить своим ушам. Клятву Гиппократа, видимо, не все врачи дают. Да и, скорее всего, для нынешних представителей такой профессии это пустой звук. «Мы не отшиваем. Мы соблюдаем протокол. Наша больница не может предоставить вашему ребенку должного лечения. Поэтому я лишь даю вам рекомендации». Боже, это какой-то фарс. «А что касается машины скорой, то у нас они все заняты. Вы можете платно нанять экипаж, который вас перевезет». Я даже не помню, как выскочила из кабинета, громко хлопнув дверью. Мысленно перебирала всевозможные варианты и вспоминала пин-код от кредитки, в которую строго-настрого запретила себе лазить. Сейчас не тот случай. Сейчас я готова куда угодно влезть, лишь бы спасти сына. В регистратуре меня отправили в кабинет на втором этаже, оттуда на третий. По итогу я обошла почти всю больницу и была готова разорвать следующего, кто отправит меня в другой кабинет, пока надо мной не сжалилась медсестра и не отвела в нужное место. Заплатив непомерную для меня сумму, которую банально взяла у банка, я уже через 15 минут стояла на стоянке, глядя, как в машину скорой помощи грузят моего маленького сына. Господи, да как такое могло произойти? С моим маленьким, таким спокойным сыном. Дура. Не надо было в сад отдавать. Надо было посидеть подольше в декрете. Воспитательница это еще. Как меня от нее оторвали? Вообще ума не приложу. Я была готова размазать эту стерву по стеночке и запихать ее телефон ей глубоко. Думаю, что напишет она на меня заявление. Ну, плевать. Я тоже напишу, как только смогу. Не переживайте вы так. Фельдшер скорой помощи, в которой мы сейчас ехали в город, пыталась меня успокоить. В областной помогут. Там такие врачи шикарные. Дабы показать, насколько, женщина показала мне большой палец. Я рассеянно кивнула, вернувшись к сыну. Невероятно бледные щечки, густые реснички, которые сейчас трепетали, еле-еле заметно, мерное дыхание. Мой мальчик сейчас был под лекарствами, которые держали его в седативном состоянии. Так, по словам врача, ему было менее больно и минимизировался риск дальнейших повреждений в силу того, что это ребенок, и он не понимает, что надо бы не двигать головой. Внутри все сжималось от мысли, что ему не помогут. Я прогоняла, как могла, плохое от себя, но сердце колотилось, как сумасшедшее. Жили мы неподалеку от областного центра, поэтому до больницы добрались где-то за час. Приняли нас там оперативно, а когда увидели снимки, которые предусмотрительная женщина-фельдшер протянула доктору, с округленными глазами начали суетиться, нажимать какие-то кнопки, кого-то вызывать. Что бы это ни было, увиденное вызвало шок у врачей. Значит, дело плохо. «Скажите, что происходит? Что там? Что делать? Мой мальчик, что с ним?» Я дергалась вперед к докторам, желая лишь узнать, что случилось, что делать дальше и как это все исправлять. «Стой, милая, не мешай, ладно?» Та же фельдшер схватила меня за руки и крепко сжала, не давая вырваться. «Ты только хуже сделаешь! Стой! Кому говорю?» Но не тут-то было. Откуда только силы взялись, до сих пор загадка. Я рванула изо всех сил и двинулась в сторону бокса, в котором сейчас центром внимания был мой мальчик. Правда, я так и не дошла до него. Дорогу мне преградил высокий мужчина в медицинском костюме и развернул меня в обратном направлении, рявкнув. «Стойте там!» «Что с моим сыном?» — закричала я, глотая злые слезы. Истерика снова набирала обороты, но мне было плевать. «Сейчас нет ничего важнее, чем сын. Я должна знать, что с ним!» Ни фельдшер, ни медбрат остановить меня не смогли. Я рвалась, словно психопатка, в сторону бокса, в котором сына уже подключили к аппаратам. Когда мой мальчик дернулся и закричал, я рванула вперед с еще большим усердием. Мне было страшно представить, что мог почувствовать мой мальчик, увидев вокруг толпу незнакомых людей. Я должна быть с ним рядом. «Отпустите!» И снова рывок. Снова попытка пробиться. Доктора обступили сына, пытаясь сделать анализы. Но Костя плакал, звал меня, разрывая мне сердце на куски. Я же просто стояла в коридоре и умирала морально, рыдая, как белуга, коря саму себя, воспитателей, сад и весь мир вокруг. Руки соднили от удерживающих меня людей, но я не могла остановиться. «Все, все, все!» Кто-то повернул меня к себе и взял лицо в свои ладони. «Все, возьми себя в руки. Ты мать или как? Ты должна его поддержать. Он же чувствует твое состояние, глупая!» Я не видела ни лица, ни возраста говорившего. Вся эта толпа превратилась в одно сплошное человеческое пятно. Каким чудом я сумела взять себя в руки, не могу даже предположить. Выпив залпом стакан воды, видимо, с успокоительным, потому что вода была горькой, позволила усадить себя на кушетку. «Мальчику требуется срочная операция. Сейчас его заберут. А вы успокаивайтесь и приводите себя в порядок. Вы должны верить в лучшее и надеяться на лучшее. Есть аллергии на препараты?» Отрицательно качнула головой. Это все, на что я была сейчас способна. Но, как оказалось, этого было достаточно. «Отлично», — сказал доктор. «Держитесь. Вы ему сейчас нужны адекватное. Ждите». «Возьми себя в руки». Мысленно надавав себе пощечин, я принялась ждать. Выбора особо не было, а время шло. Операция оказалась сложнее, чем предполагали. Но в целом прогнозы были неплохие. Где-то раз в час из операционной выбегала то одна медсестра, то другая. Выдавали мне крупицы информации и куда-то убегали, больше не возвращаясь. Как ни странно, эти короткие ремарки мне помогали. Через час я уже сумела сходить умыться, даже кофе взять в автомате, чтобы хоть немного себя взбодрить. Спустя 3,5 часа, когда я уже успела надумать себе много чего, двери реанимации распахнулись, а из них вышел мужчина, которого я мгновенно узнала. Подняв на меня взгляд, он тяжело вздохнул и подошел ко мне. Лицо врача было практически серым, а под глазами — темные круги. «Вы молодец. Сделали, как я сказал. Взяли себя в руки». «Ага. Это он меня успокаивал, когда Костю на операцию увозили». «Неужели?» «Меня зовут Михаил. Я оперировал вашего сына». Минутная пауза, во время которой я чуть коньки не отбросила. «Ваш сын в реанимации, но операция прошла успешно. Теперь наблюдаем за ним. И если все в порядке, переведем в общую палату. Можете выдыхать. Все будет хорошо». Широкая улыбка озарила такое знакомое и некогда любимое лицо. «Спасибо», — выдавила я, не в силах больше ничего говорить. «Вы можете пока отправляться отдыхать домой. Пока мальчик будет восстанавливаться после операции, Вам бы поспать. Правда, не стоит сидеть около дверей реанимации. Здесь ваш сын в надежных руках». Рассеянно кивнув, я продолжала молчать. «Всего вам хорошего. Отдыхайте. Поговорим позже, когда мальчика переведут в палату. Хорошо? Мне уже пора». Коснувшись моих трясущихся ладоней, он тепло улыбнулся и, сжав их, отправился вперед по коридору. Глядя вслед уходящему врачу, я снова заплакала. Может, от переизбытка чувств и облегчения, что все закончилось хорошо. А может, от того, что моего сына оперировал его собственный отец, который понятия не имеет о том, что у него есть ребенок. Михаил Логинов. Мой бывший жених, отец моего сына и тот, кто напрочь забыл меня 4 года назад.